«Ну, черт его знает», — подумал я. «Может, ему этот дядя был роднее отца, и, может быть, он поэтому в таком трансе. Я ведь еще, слава богу, никого не хоронил из близких родителей. На Украине бабушка в Баку, ладно, не будем на него обижаться». «Слушай», — сказал я, когда мы остановились в очереди перед трапом, «если тебе нужна моя помощь, там в Баку или в Москве, ты в Москве бываешь». Он опять посмотрел на меня долгим взглядом и молчал куда дольше, чем нужно, чтобы вспомнить, бывает ли он в Москве или нет. «Я говорю, ты бываешь в Москве?» — повторил я, думая вывести его из похоронного транса. «Я там работаю в «Комсомольской правде», так что, если будет нужна моя помощь, запиши адрес. Или так звони, телефон редакции в каждой газете, ну, спросишь меня». «Угу», — сказал он. «Хорошо». И пошел вверх по трапу, протянул контролерше билет. Я обиделся. В конце концов, решил я, шел бы ты к черту. Я известный журналист, один из лучших очеркистов в стране. Мои очерки переводят в европейских, африканских, южноамериканских газетах и журналах. Сам Брежнев включил меня в свою пресс-группу, а тут какой-то Зиянов не хочет со мной разговаривать. Плевать мне на него. Хоронишь своего дядьку и хорони себе. Мне это до лампочки, жаль, только настроение испортил. Такое было настроение. Уже предвкушал нежную зелень Каспия, подводную охоту, шашлыки из кефали на морском берегу. И на тебе, этот дурак Зиялов со своим гробом. Впрочем, дурак это я слишком. Конечно, дураком Зиялов никогда не был. Химию, физику, географию знал отменно. Старыми книгами по хиромантии и черной магии у них была завалена в доме вся веранда. Я вспомнил, как однажды мы школьной компанией завалились к нему домой и застали странную сцену. Его десятилетняя сестренка, худущее большеглазое существо с черной косичкой, прыгала через скакалку с абсолютно отрешенным лицом и остановившимися зрачками и считала немыслимое: 501, 502, 503. А Олег, бледный, напряженный, с выпученными глазами, потный, стоял напротив нее, смотрел неотрывно ей в глаза. И так мы и не поняли, не то он тренировал ее в Ольге Корбут, не то гипнотизировал. Думая об этом и медленно остывая от обиды, я задремал в своем кресле. И, наверное, я бы так и не подошел к Олегу Зиялову в бакинском аэропорту, а получил бы свой рюкзачишко в багажном отделении, взял такси и, будь здоров, бывший школьный знакомый, 12 лет тебя не видел, еще 20 могу не видеть, но когда мы, пассажиры третьего салона, последними вышли из самолета на пыльно-жаркое летное поле бакинского аэропорта Бины, я понял, что миновать Зиялова я не смогу. В ожидании гроба с покойным дядей Зиялов стоял у багажного отделения, но дело было не в нем. Рядом с ним стояли еще двое. Слева какой-то безликий 50-летний тип с полным ртом металлических зубов, а справа... Та, которая стояла справа, требует, извините, описания с красной строки. Я понимаю, что с точки зрения высокой литературы это может прозвучать пошлостью, банальностью, грубостью, назовите это как хотите, но если человек влюбляется с первого взгляда, это, конечно же, банально, пошло и глупо, не так ли? Ей было года 22. Глубокие синие глаза, черные, собранные в тугой узел волосы, и необыкновенная стройность во всей тонкой фигуре, в стальном летнем костюмчике. Вот и все, друзья мои. Ничего больше не могу прибавить, кроме того, что эта фигурка на фоне отдыхающих на летном поле ту и илов, будто реклама на дурном аэрофлотовском плакате, вошла в мою душу и осталась в ней навсегда, несмотря на все роковые события последующих дней. Но, видимо, остатки мышления еще не покинули меня. И откуда-то со дна памяти вдруг толчком всплыло Большеглазое, худющее 10-летнее существо, которое прыгало через скакалку с остановившимися зрачками и считало немыслимое 501, 502, 503.